отцы. Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку и уйдет. И однако за быструю смену лет стерся след, словно год стал нулем меж девятки с пятеркой, стерся след. Были нет, от нее не осталось примет. Еще ночь под ружьем, и заря не взяла за винтовку. И однако, вглядимся, на деле гораздо светлей. Этот мрак под ружьем погружен в полусон забастовкой. Эта ночь — наше детство и молодость учителей. Ей предшествует вечер крушений, кружков и героев, динамитчиков, дагеротипов, горенье души. Ездят тройки по трактам, но фабрик по трактам настроив. Поднимаются саввы и зреют викулы в глуши. Барабанную дробь заглушают сигналы чугунки, гром позорных телег, громыхание первых платформ. Крепостная Россия выходит с короткой приструнки на пустырь и зовется Россию после реформ. Это народовольцы, Перовская, 1 марта, нигилисты в поддевках, застенки, студенты в пенсне, повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленнее, чем Пушкин, и видится точно во сне. Да и ближе нельзя. 25-летие в подполье, клад в земле, на земле обездушенный калейдоскоп. Чтобы клад откопать, мы глаза напрягаем до боли, покорясь его воле, спускаемся сами в подкоп. Тут бывал Достоевский. Затворницы ж эти, Нечаев, что у них, что не обыск, то вывоз реликвий в музей, шли на казнь. И за то, чтоб красу их подпольщик Нечаев скрыл в земле, утаил от времен и врагов, и друзей. Это было вчера. И родись мы лет на 30 раньше, подойди со двора. В керосиновой мгле фонарей, средь мерцаний реторт, мы нашли бы, что тело баранши нашей матери или приятельницы матери. Моросит на дворе, во дворце улегла суматоха, тухнут плошки, теплынь. Город вымер и словно оглох, облетевшим листом и кладбищенским чертополохом дышит ночь, ни души, дремлет площадь, и сон ее плох. Неположенным слогом писались и нынче доклады, и в неведении бед за невою пролетка гремит, а сентябрьская ночь задыхается, тайную клад, и Степану Халтурину спать не дает динамит. Эта ночь простоит в забытии до времен Порт-Артура. Телеграфным столбам будет дан в вожаки эшафот, шепот жертв и депеш, участясь усыпит агентуру, и тогда-то придет та зима, когда все оживет. Мы родимся на свет. Как-нибудь предвечернее солнце подзовет нас к окну, мы одухотворим наугад непривычный закат, и при зрелище труп потрясемся, как потрясся, кто б мог оглянуться лет наста назад. Точно Лаокоон будет дым на трескучем морозе, оголясь, как атлет, обнимать и валить облака. Ускользающий день будет плыть на железных полозьях телеграфных сетей, открывающихся с чердака. А немного спустя и светя точно блудному сыну, чтобы шеи себе этот день не сломал на шоссе, выйдут с лампами в ночь и с небес будут бить ему в спину фонари корпусов сквозь туман, полоса к полосе.